Глава 39. Входная дверь громко хлопнула. Имаджин бросилась к Лори и прижала ее к груди. Уилл наливал всем неразбавленный виски, далеко не первый напиток за сегодняшний вечер. Стелла тоже подошла к Лори и нежно погладила ее по руке. Лора вдруг пожалела Беатрис. Она сама получала от своей семьи любовь и поддержку, но Хьюго был родным братом Беатрис. Она уже хотела сказать что-нибудь на эту тему, как Уилл неожиданно со стуком поставил бутылку на стол. «Так, Лора и Имаджин, я хочу поговорить с вами обеими. Мама, Беатрис, пожалуйста, оставьте нас одних». «Уилл», — вмешалась Имаджин, — «ты не должен так разговаривать с матерью, а Беатрис — наша гостья». «Имаджин, я тебя очень люблю. И да, да, всегда любил. И только тебя одну. Но пока помолчи. Во всем этом деле что-то не так, и я желаю знать, что именно. Беатрис, вы не возражаете? Мама, я думаю, будет лучше, если ты этого не услышишь. Лучше для тебя же». Лора чувствовала себя одновременно и зрителем, и актером в каком-то странном спектакле. Каждому персонажу в этой пьесе было отведено свое место, но ее реплики предназначались только Уиллу. Она была уверена, что рано или поздно это должно было случиться, и просто ждала своего выхода на сцену. Она прекрасно знала свою роль, но Стелла, судя по всему, не собиралась следовать сценарию, и Лора со стороны наблюдала за разворачивающимся действием. «Уильям, я твоя мать, и я не фарфоровая. Я не разобьюсь на куски, если услышу что-то, что мне не понравится. Сегодня я уже пережила шок, и думаю, хуже, чем это, уже не будет. Поэтому я никуда не пойду». Беатрис тоже встала. «Идемте, Стелла. Пусть они сами со всем разберутся. Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем правду. Но лично я услышала вполне достаточно. Хьюго был не просто хрен, а полный псих и маньяк. Этого я, собственно, от него и ожидала». Если кто-то и удивился ее резким выражением, то никто не подал виду. Лора поняла, что теперь настала ее очередь. «Честно говоря, я бы хотела, чтобы Имаджин тоже ушла. Извини, Има, но сейчас решаю я. Пожалуйста, иди с мамой и Беатрис». Стелла и Беатрис вышли. Имаджин тоже двинулась к двери, но остановилась и посмотрела на Лору. В ее глазах застыла паника. «Има, он имеет право знать. Прости». «Я знаю, знаю. Черт. Уилл, я не нахожу слов. Просто знай, что я люблю тебя и никогда не любила никого другого. Постарайся не возненавидеть меня еще больше». Она вздохнула и тоже вышла. Ни Уилл, ни Лора не заметили, что Имаджин неплотно прикрыла дверь. «Мне нужна правда, Лора». Лицо Уилла выглядело так, будто оно было вырезано из гранита. Каждая морщинка, каждая складка углубилась, стала резче и отчетливее. Казалось, с тех пор, как несколько очень долгих часов назад он вошел в этот дом, Уилл постарел на 10 лет. В его голосе слышался еле сдерживаемый гнев. «Теперь мы все знаем, что Хьюго был законченным подлецом. Едва ли его вообще можно назвать человеком. Но ведь ты знала это и раньше, так? Поэтому Имаджин его убила. Она сделала это для тебя? Это может быть только она. Полиции это известно, но они не могут ничего доказать. Господи, помоги нам всем. Да, она твоя подруга и тебя любит, но, Лора, как ты могла попросить ее об этом? Боже ты мой!» Лора ощутила холод и какую-то пустоту внутри. Так много всего случилось, так много людей пострадало, теперь ей было почти легко. Сколько душераздирающих разговоров слышала эта комната за последние несколько дней. Сколько жизней оказалось разбито, и Уилл действительно заслуживал правды. «Помолчи, Уилл, это была не Имаджин, она его не убивала». «Хорошо, если это не Имаджин, то кто? Ведь ты знаешь». Лора глубоко вздохнула и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты прав, я знаю». «Ну?» «Это была я, Уилл. Я убила Хьюго». Повисла тишина. Лора вдруг осознала, что она давно сдерживает дыхание. Она сказала это, и пути назад уже не было. Но признаться в убийстве было легче, чем все объяснить. Теперь ей предстояло восстановить в памяти каждую деталь произошедшего, и это было гораздо больнее. Уилл по-прежнему не сводил с нее глаз. Он был потрясен до глубины души, и Лора больше не могла выдерживать этот взгляд. «Это длинная история. В каком-то смысле это даже облегчение, наконец рассказать все хоть кому-нибудь. Но, пожалуйста, не перебивай меня, а просто слушай, иначе у меня не хватит сил досказать все до конца». Она чувствовала, как напряжено ее тело, и нарочно не отпускала от себя это ощущение. Если расслабиться, казалось ей, то можно рассыпаться на куски. Уилл, не отводя глаз, чуть заметно кивнул. Лора поднялась, взяла стакан с виски, подошла к камину и встала спиной к нему, чтобы немного согреться. Очень ровно и сдержанно она начала говорить. Все было очень тщательно спланировано, каждая деталь. Обратный отсчет начался в четверг, последний четверг перед смертью Хьюга. Я была в нашем доме в Италии, конечно. Помню, как я в 10-й раз проверила свои сумки. Я отмечала галочкой каждый пункт в своем списке. Проверяла и снова перепроверяла. Понимаешь, слишком многое было поставлено на карту. Еще один список я оставила на кухонном столе, а вместе с ним диктофон, свой паспорт, электронные билеты на самолет, ключи от Мерседеса и оплаченный талончик на парковку в аэропорту Станстед. На полу рядом со столом я поставила чемодан и сумку для Имаджин. При упоминании Имаджин Уилл чуть дернулся, но ничего не сказал. Он выполнял просьбу Лоры. Наконец все было готово. Я вышла из дома, села в машину и сидела там, наверное, 100 лет. Сначала я не смогла даже вставить ключ в зажигание. Так сильно дрожали руки. Она сжала стакан с виски. Имаджин держалась потрясающе. У нее невероятная сила духа. В общем, только она меня и поддержала. Я знала, что делаю ее невольной сообщницей, но я никак не думала, что ее коснутся последствия. Она должна была улететь в Канаду еще до того, как обнаружат тело Хьюга. Ее бы никогда в жизни не связали с этим делом. Даже ее имя вряд ли всплыло бы, потому что, по идее, мы не общались много лет. Она никак не участвовала в моей жизни. Она совершила огромную ошибку, появившись здесь. И я, конечно, была вне себя. Видишь ли, тогда она еще ничего не понимала. Она начала навещать меня, когда Хьюго упек меня в больницу во второй раз. Каждый раз, когда приезжала в Англию. Мы все продумали. Она делала вид, что посещает одного старичка в больнице, который совсем не мог говорить, а сама тайком пробиралась ко мне. Хьюго ни за что в жизни не подпустил бы ее ко мне на пушечный выстрел. Лора отпила виски и поставила стакан на каменную полку. Но так ей было нечем занять руки, поэтому она снова его взяла. Она знала, что я, согласно диагнозу, страдаю бредовым расстройством. И в чем заключается мой так называемый бред? Понимаешь, я была на 100% уверена, что Хьюго куда-то увозит девушек из фонда. И я убедила Имаджин, что единственный для меня способ сбежать из этого брака – показать всему миру, что за человек Хьюго Флетчер на самом деле. Я сказала ей, что у меня есть план. Якобы мне нужно раздобыть неопровержимые доказательства и потихоньку слить их в прессу. Но при этом важно, чтобы никто не связал утечку информации со мной, потому что последствия, как нам известно, будут самые печальные. Значит, я должна иметь твердое алиби. В тот момент, когда разразится скандал, я буду как бы в Италии. В этом я и попросила ее мне помочь. Все это время Имаджин думала, что я собираюсь всего лишь проследить за Хьюго и сделать несколько фотографий. Она понятия не имела о моем настоящем плане. Имаджин была в Каннах. Тут она сказала полиции правду. Лора едва помнила свою поездку. У нее в памяти осталось только то, что она добралась на Марке в Канны в рекордное время. Чуть более 7 часов. Теперь при открытых границах это было гораздо легче. Она припарковала машину в конце набережной Круазет. Имаджин уже должна была ее ожидать. Когда я приехала в Канны, Имаджин уже все подготовила. Она взяла на прокат машину, и чемоданы уже лежали в багажнике. Там же был паспорт, билеты на самолет, наличные, все, о чем мы договорились заранее. Она видела, что меня трясет от волнения. Она погладила меня по голове и сказала, что я поступаю правильно. Но если бы она знала, что я задумала на самом деле, конечно, не стала бы мне помогать. Она собиралась нарушить закон и воспользоваться чужим паспортом, но думала, что риск того стоит. Мы могли бы открыть всем истинное лицо Хьюго. По крайней мере, тогда я думала, что знаю, каково его истинное лицо. Уилл встал. Только тут Лора заметила, что они оба допили виски. Не отрывая от нее взгляда, он взял у нее из рук стакан. Лора ожидала, что сейчас Уилл что-нибудь скажет, но он сдержался. Он отвернулся, чтобы долить им виски, и она даже обрадовалась тому, что ее больше не жжет этот взгляд. Имаджин дала мне ключи от своего номера в Мажестик. Она уже заполнила форму для выезда и оставила ее в своем номере. В 11 она собиралась позвонить в отель и сказать, что только что уехала, но забыла передать форму портье. Потом она села в мою машину, как ни в чем не бывало. как будто это была самая простая вещь на свете – ехать всю ночь, чтобы добраться до моего дома в Италии. Мне нужно было поспать, но я постоянно думала о сделке, которую заключила с Хьюго. В результате ее это убийство и стало возможным. К тому времени мне было уже все равно, что он со мной сделал. Я собиралась убить его не из-за себя. Я выехала из отеля рано утром и поехала в Париж. У меня в запасе было полно времени, даже слишком много, но большая часть наших разъездов между моей виллой и Францией должна была происходить ночью. Меня должны были видеть, когда я собирала маслины, ну, то есть не меня, конечно, а Имоджен. Ей следовало находиться в саду в определенное время, именно в те часы, когда, как я знала, кто-нибудь обязательно будет проезжать мимо. Это было безопасно. Имоджен была бы достаточно далеко, и никто бы не разглядел ее лицо. Уилл протянул ей наполненный стакан. Лора взяла его и села напротив брата на диван. Она ясно помнила, как добралась до Парижа, по пути несколько раз останавливаясь и заправляясь кофе. Потом оставила чемодан Имоджен на вокзале Гар-дю-Нор и отогнала машину в компанию, где ее взяли на прокат. Офис уже закрылся, так что ее никто не видел. Затем потянулись бесконечные часы ожидания. Лора переходила из одного ресторана в другой. В зале ожидания на вокзале ее могли запомнить. Пила одну чашку кофе за другой и ждала, ждала, ждала. В конце концов, она снова отправилась на Гар-дю-Нор и спряталась в туалете, чтобы никому не попадаться на глаза. Это была ужасная ночь. Но самое страшное было еще впереди. Она поболтала виски в стакане. Золотистая воронка как будто гипнотизировала ее. Лора не могла оторвать от нее взгляд. Билеты на поезд были забронированы на имя Имоджен Дюбуа. Никто в жизни не связал бы эту фамилию со мной. Я использовала ее канадский паспорт, чтобы он соответствовал имени на билетах. Фотография была сделана 8 лет назад, так что это мог быть кто угодно. К тому же она была неудачная. Ну, покажите мне удачное фото на документах. А мое фото в паспорте было сделано сразу же после того, как мы с Хьюго поженились. Теперь я выгляжу совершенно по-другому. Можно даже подумать, что это два разных человека. Еще у меня был с собой английский паспорт Имоджен. Он был еще старше, там уже почти истек срок действия. И на той фотографии она была совсем девочкой. Уилл сидел неподвижно, как статуя. По его лицу Лора видела, что он все еще отнюдь не на ее стороне. Тогда на Гар-дю-Нор у нее в голове постоянно крутились одни и те же мысли. Почему все это случилось? Почему у нее не осталось другого выхода? Почему она должна сделать то, от чего у нее переворачивалось все внутри? В конце концов, я села в поезд. Это оказалось очень легко. Сотрудник едва взглянул на фото, потом чуть внимательнее на имя и фамилию, проверил, совпадает ли все с билетами, и пропустил меня. Сойти с поезда тоже оказалось просто. Если бы я опять показала на границе канадский паспорт Имоджен, то мне бы пришлось заполнять иммиграционную карточку. Но теперь я воспользовалась английским, и все прошло без сучка, без задоринки. И не осталось никаких бумажных следов. Я знала, что Хьюго дома нет, но он собирался приехать. Мы договорились об этом заранее. Он думал, что мы планируем завершить нашу вторую сделку, условия, которые он выставил, чтобы выпустить меня из больницы во второй раз. Я приехала в квартиру заранее, чтобы подготовиться. Но появляться возле дома было опасно, меня мог узнать один из соседей. Поэтому я зашла в туалет в метро и надела на голову этот жуткий рыжий парик, хотя меня чуть не стошнило от воспоминаний. Остальные части моего костюма ждали меня дома, но парик был нужен сейчас для того, чтобы изменить внешность. Лора подошла к самому трудному. Она три раза глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и продолжила. Я открыла парадную дверь и отключила сигнализацию. Потом прошла прямо в спальню и открыла гардероб. Я уже давно не хранила там одежду, но на вешалках еще болталось несколько платьев от прежних времен. Они были в длинных белых чехлах, так что неделю назад я спрятала в эти чехлы все, что мне требовалось. Я столько раз прокручивала эту ситуацию в воображении, что теперь действовала на автомате. Только так и можно было это сделать, иначе я бы не смогла. Я заранее составила список, где по пунктам перечислила все, что должна сделать, чтобы не поддаться панике и не забыть чего-нибудь. Сначала я достала из шкафа одежду и положила ее на кровать. Затем надела длинные черные кожаные перчатки. Это было совершенно необходимо, но я все рассчитала. Хьюго должен был подумать, что это часть моего образа. Потом я вынула из сумки белый спецкостюм, отнесла его в ванную и запихнула поглубже в корзину для белья. Пошла в кухню, вытащила из ящика длинный острый нож. Я сама его наточила. Он тоже отправился в корзину для белья. Я сняла с себя одежду, в которой приехала, и сложила ее в пакет, помеченный буквой «А». У меня было несколько пакетов, и все аккуратно помечены буквами. В последнем пакете уже кое-что лежало. 5 шелковых шарфов, все темно-красного цвета. Шарфы я выложила на кровать. Уилл поддался вперед. Он завороженно смотрел на нее, и Лора видела, что он до отвращения изумлен тем, как тщательно и хладнокровно она все спланировала. Чтобы не видеть его лицо, которое причинило ей такую боль, Лора снова поднялась и подошла к камину. Но теперь она встала лицом к огню и спиной к Уиллу. Потом я приняла горячий-горячий, просто обжигающий душ. Это было мне необходимо. Меня лихорадило от волнения, но оставалось ждать еще целый час. Я не знала, как мне вынести эту пытку. Хьюго точно не пришел бы раньше, ведь это означало бы, что он жаждет встречи. В общем, после душа я вытерла плитку полотенцем и сунула его в сушилку. Через полчаса оно было сухим, и я положила его на полку к другим полотенцам. Я снова надела перчатки, вернулась в спальню и стала одеваться. Хьюго должен был поверить, что я выбрала этот наряд для его удовольствия. Я полностью оделась и достала из обувной коробки, она стояла в глубине шкафа, последние 2 предмета. Шприц и стеклянный пузырек с жидкостью. Я вытянула жидкость шприцем, положила его в корзину для белья, а пустой пузырек запихнула в один из моих помеченных пакетов. Теперь я была готова. Осталось только подготовить комнату. Все должно было быть идеально. Надо было, чтобы Хьюго был полностью уверен, что я охотно соглашаюсь участвовать в его играх. Из холодильника для вина я вытащила бутылку шампанского «Кристалл». Это стало как бы последним доказательством моей капитуляции. То самое шампанское, которое мы пили в первый вечер нашего медового месяца. Я приготовила ведерко со льдом и бокалы, передвинула столик и стулья. Теперь оставался только парик. А потом снова ожидание. Лора обернулась к Уиллу. «Теперь ты все знаешь. Я его убила. И видит Бог, я сделала доброе дело. Пожалуйста, поверь мне, если бы только у меня был другой выход, я бы ни за что этого не сделала. Я бы не стала подвергать себя такой пытке. Ты должен мне поверить». Она осмелилась посмотреть ему в глаза. «Больше ты ничего не хочешь мне рассказать, Лора? Почему? По какой причине ты разработала свой замечательный, безупречный план?» Ей не понравился его тон, но Уилла можно было понять. Вероятно, ее рассказ вызвал бы больше сочувствия, если бы она рыдала и билась в истерике. Но Лора знала, что если она поддастся эмоциям, то потеряет контроль над собой и не сможет продолжать. «Я расскажу тебе все остальное, но прошу тебя, не суди меня. Во всяком случае, пока». Ей показалось, что его взгляд чуть смягчился, но, возможно, она просто принимала желаемое за действительное. Лора отвела глаза и продолжила. Обратное путешествие было примерно таким же. Я заранее подготовила все пакеты, чтобы не потерять голову. В некоторых лежала разная одежда, так чтобы я смогла несколько раз переодеться по пути в Париж. Другие пакеты предназначались на выброс, их я тоже особо пометила. Я не хотела сбрасывать все улики в одном и том же месте, поэтому шприц отправился в один пакет, пустой пузырек в другой и так далее. В Париж я прибыла после обеда. На метро добралась до аэропорта Шарль-де-Голь и полетела обратно. Имаджин приземлилась в аэропорту Станстед и приехала в Хитроу, чтобы встретиться со мной. В аэропорту я переоделась в тусклую одежду Лоры Флетчер и поехала сюда. Имаджин на моих глазах вошла в зал вылета. Предполагалось, что она улетит в Канаду. Вот и все. Уилл по-прежнему смотрел на нее, не отрываясь, как будто видел первый раз в жизни. Несколько минут они молчали. Лора не могла заставить себя нарушить тишину. «Как я уже сказал, твой план был безупречен», — наконец выговорил Уилл. «В исполнении тоже. Но так рисковать и только потому, что ты ненавидела своего мужа? Теперь мы знаем, что за чудовище он был, но ведь тогда ты этого не знала. Так почему ты просто от него не ушла? И зачем надо было впутывать Има?» Она знала, что это будет нелегко. Снаружи Лора выглядела даже спокойной, но внутри у нее все сжималось от боли. После всего, что она узнала сегодня, ей хотелось только свернуться в комок и умереть. Но надо было пройти еще и через это. Надо рассказать все Уиллу, а потом тихо отползти в темный, очень темный угол и не вылезать оттуда никогда, подумала она. Когда Имаджин начала навещать меня в больнице, я рассказала ей достаточно, чтобы она поняла, Хьюго — страшный человек. В нем есть что-то такое, Какой-то роковой изъян. Я не знаю, как это назвать, но можно поверить, что он способен на все. Учитывая то, что он сделал с вами, мне было легко убедить ее мне помочь. Показать миру его истинное лицо. Но, честное слово, Имаджин понятия не имела, что я хочу его убить. Я просто глазам не поверила, когда она появилась у меня на пороге. Это был ужасный момент. Я до сих пор ей ни в чем не призналась, а по закону она, конечно, является моей сообщницей. Естественно, теперь она уже обо всем догадалась. Я уверена. Уилл поставил стакан на столик, откинулся на спинку дивана и заложил руки за голову. Лора хорошо знала своего брата и понимала, что сейчас он взвешивает каждое ее слово, стараясь определить свое отношение к ее рассказу. Ей вдруг стало страшно. Лора всегда думала, что Уилл ее поймет, что в этой ситуации он поступил бы точно так же. В этом она была уверена. Нужно обязательно объяснить ему все. Все до конца. Он должен был умереть, Уилл. Если бы он не умер, то рано или поздно бы убил меня. Он сам мне говорил. Я должна была повиноваться или умереть. Он бы подсунул мне какое-нибудь лекарство и выдал бы все за передозировку. И все бы поверили, ведь все знали о моих проблемах с психикой. Но проблема была в том, что я не знала, как совершают убийства. Я обдумала множество методов. Больше всего мне хотелось зарезать его ножом, но, скорее всего, я не смогла бы этого сделать, не хватило бы духу. Но я рассматривала это как запасной вариант, за этим и приготовила нож. Все должно было выглядеть так, будто Хьюго убила любовница, но в то же время надо было устроить такое, на что бы он согласился. Я знала, что в его жизни есть другие женщины, и была уверена, что это девушки из Алиума. Он бы не рискнул заводить роман с кем-то на стороне, чтобы подробности случайно не выплыли наружу. Однажды, когда приходил ко мне в больницу, он сказал что-то ужасное, а именно, что у него нормальные аппетиты, и поэтому в последние годы подходящие кандидатуры стали обходиться ему чересчур дорого. По его словам, это стоило ему больше 10 000 в месяц. Теперь мы знаем, что это означало. Он платил девушкам. Потом он сказал, что нашел другое, более дешевое решение, но вся ответственность за его действия лежит на мне, потому что я нарушила свой долг. Я потом много думала над этим разговором, пытаясь понять, что он имел в виду, но теперь все стало ясно. Видимо, он сказал это после того, как начал убивать этих несчастных девушек. Но тогда я этого не знала, честное слово. Уилл присвистнул. «И зачем он тебе все это рассказал?» «Потому что хотел выдвинуть мне свое последнее требование. Он сказал, что устроит мне выписку из больницы при условии, что я вернусь к своим супружеским обязанностям. Он прекрасно знал, как мне ненавистны его пристрастия, как и тем девушкам, судя по всему. В первый раз, когда я выходил из больницы, мы договорились, что я не буду заниматься с ним сексом. Но он так и не нашел никого, кому бы это понравилось. Что неудивительно. Поэтому он и хотел вернуть меня в качестве сексуальной партнерши и на его условиях. Мне была противна сама мысль о том, чтобы лечь с ним в постель. Но чем сильнее было мое отвращение, тем больше он этого хотел. Это была власть надо мной, понимаешь? Он сказал, что надолго я ему не понадоблюсь, потому что, как мне известно, скоро подоспеет куда более предпочтительный вариант. Что он имел в виду? Лора передвинулась ближе к Уиллу и опустилась на пол. Сейчас он должен был видеть ее лицо, как можно ближе, во всех подробностях. «Пусть он прочитает, что на нем написано», — подумала она. «Поймет, почувствует мою ненависть и отчаяние. Я к этому еще подойду. В общем, он сказал, что я единственный человек, который может отменить или отсрочить неизбежное. И чтобы я перестала разыгрывать из себя непорочную девственницу и вернулась к своей привычной роли, его шлюхе. Я знала, что будет в случае, если откажусь, хотя больше он ни разу не угрожал напрямую меня убить. Я попросила дать мне время. Я не могла даже подумать о том, чтобы заняться с ним сексом, но в случае отказа последствия были бы ужасными. Я пообещала ему, что подумаю. Я откладывала это настолько, насколько могла, и в конце концов он выдвинул мне ультиматум. Либо я делаю так, как он сказал, либо мне и другим придется за все заплатить. Здесь он мне здорово подыграл. Если бы не этот ультиматум, мне пришлось бы самой начинать этот разговор и предлагать себя ему, а это было бы куда менее достоверно. Я сказала, что мне нужно уехать на пару дней в Италию, чтобы подготовиться, и что я не хочу заниматься этим здесь, в Эшбери-парке. Это место для меня связано с ужасными воспоминаниями. Так что пусть это будет в квартире на Эджертон-Крессент». Уилл склонился вперед и зажал руки между коленями. Он сам требовал от Лоры правды, но наблюдать за ее мучениями теперь было невыносимо. Я намекнула Хьюго, что могу и не прийти. Нельзя было соглашаться слишком охотно. Кроме того, его очень возбуждала мысль, что я делаю это по принуждению. Теперь оставалось только обеспечить себе алиби, и тут мне помогла Имаджин в Италии. В субботу она позвонила Хьюго. Я знала, что здесь никого не будет и никто не возьмет трубку, поэтому она спокойно прокрутила запись с моим голосом на автоответчик. Конечно, мы не могли позвонить ему на мобильный. Там он мог бы и ответить. Телефон был у него с собой. Уилл смотрел на нее с ужасом и восхищением одновременно. Когда приехал Хьюго, я вела себя так, как он и хотел. Я знала, что ему нравится, как надо говорить и действовать. Он искренне поверил, что сломил меня. Лора помолчала и взглянула Уиллу прямо в глаза. А потом я его убила. Уилл молча взял свой стакан с виски и сделал большой глоток. Лора продолжила. Я приняла меры предосторожности и надела спецкостюм, так, чтобы нигде не осталось никаких моих следов. И еще на мне все время были перчатки. Шприц я купила в Италии, там их продают в супермаркетах. Раствор никотина приготовила сама. «Как же ты не побоялась, что он не подействует?» — выговорил Уилл. «Окажется недостаточно сильным или что-то в этом роде. Ведь ты не могла испытать его заранее». Это и была вторая причина, по которой я надела спецкостюм. Если бы раствор не подействовал, мне бы пришлось использовать нож. За этим я и принесла его с кухни. Если бы Хьюго не умер сразу, я бы применила его. Слава богу, до этого не дошло, но я забыла отнести нож обратно в кухню. Мобильный Хьюго я положила в один из пакетов на выброс, сим-карту в другой. Все остальное, спецкостюм, одежду, парик, я тоже разложила по пакетам. Некоторые я выкинула в Лондоне, в разных местах, другие в Париже. Телефон необходимо было выбросить, потому что кто-нибудь наверняка стал бы звонить Хьюго. «Может быть, его очередная девушка», — подумала я. Я уже говорила, думала, что когда он умрет, все кончится, и им больше не придется от него страдать. И я не хотела выпускать всю эту грязь наружу, из-за Алексы. Ребенок не должен знать, что его отец был чудовищем. «Конечно, теперь Алекса все узнает», — подумала Лора. И у нее заранее болело сердце от мысли, какое страдание это причинит ее любимой девочке. Она видела, что Уилл все еще собирает все детали воедино, пытаясь понять, что ею двигало. И скоро она должна была добавить одну, последнюю подробность, которая завершит картину. «Как вы с Имаджин не боялись, что вас задержат на границе? Ведь фотографии в паспортах были другие, и вы совсем разные». «Уилл, мы же женщины. Вспомни, вчера, когда ты зашел в ванную, ты ведь сам нас перепутал. Это потому, что все привыкли к моей прическе. Я много лет собирала волосы в хвост и открывала лоб. Старалась сделать себя как можно менее привлекательной для Хьюго, чтобы он обращал на меня меньше внимания. Мы с Имаджин одного возраста и одного роста, и у нас похожие фигуры. Когда въезжаешь в страну, на фото никто толком и не смотрит. Главное, чтобы паспорт и билеты были в порядке. Особенно, если это английский паспорт. Мы просто слегка изменили внешность, чтобы стать еще больше похожими. Вот и все. Это было легче легкого». Имаджин пришлось испытать неприятный момент, когда она сидела в самолете, а по радио сделали объявление для Лоры Флетчер. Но она просто игнорировала его. «Поэтому я выбрала лоукостер, где за тобой не закрепляется определенное место. Анонимность прежде всего». «Так какого черта Имаджин примчалась сюда? Что за идиотский поступок?» Уилл снова потянулся за бутылкой, как будто спиртное могло заглушить и неприятности, и боль. «Знаю, и я тоже пришла в ярость». Но она поняла что-то не так, иначе зачем меня попросили объявиться в самолете? И когда потом мы встретились в Хитроу, я отказалась говорить. Сказала, что сейчас у меня нет сил, и я объясню все позже, когда она будет в Канаде. Кроме того, у меня действительно не было времени на объяснение. Я знала, что полиция вот-вот прибудет в Оксфордшир, и мне надо было добраться сюда раньше их. В аэропорту Имаджин услышала, что Хьюго мертв, и не знала, что ей думать. Все ее мысли были только обо мне. Я никак не ожидала, что Хьюго так скоро обнаружат. Я собиралась заявить о его пропаже в воскресенье вечером или даже в понедельник. Мне нужно было собраться и подготовиться. Но Бэрил вернулась за кошельком всего через час после того, как я ушла. Господи, ведь мы могли и не разминуться. Страшно даже подумать. Когда приехала полиция, я была совершенно вне себя. От страха, от стресса я почти потеряла голову. Я думала только о том, что чудом избежала катастрофы, и, конечно, о своем преступлении. А теперь полиция подозревает Имаджин. Мне так жаль, что я втянула ее во все это, но у меня не было другого выхода. Уилл молча рассматривал свои ладони. Через пару минут, Лоре показалось, что прошло несколько часов, он, наконец, поднял голову. «Я все еще не понимаю, почему у тебя не было другого выхода. Я бы тебе помог. Но убийство! Почему ты мне ничего не рассказывала?» «Я не могла, и он бы меня не отпустил. Я же тебе говорю, он убил бы меня, но не выпустил. А если бы я вовлекла тебя, он бы придумал что-нибудь, чтобы разрушить твою жизнь. Давай смотреть правде в глаза. Он ведь и так ее разрушил. Или почти разрушил. У него все получилось». Уилл все равно смотрел на нее немного озадаченно. Он все еще не понимал. «Так за что конкретно ты его убила? Потому что он хотел убить тебя, или потому что он превратил твою жизнь в ад, или потому что он увозил куда-то девушек из фонда? Какова была причина?» «Ни то, ни другое, ни третье, Уилл. Я убила его не поэтому». «Тогда почему, Господи помилуй?» «Я убила его из-за Алексы». Уилл уставился на Лору. Через некоторое время оба вдруг услышали, что где-то в доме тихо стукнула дверь.